Высотная поясность. Наша планета имеет очень разнообразные очертания. Что же будет наблюдаться в высоких горах? Те же самые природные условия, что и на равнине? Нет, конечно. Поэтому существует такое понятие, как высотная поясность. Высотная поясность — это смена природных зон в горах. По мере увеличения высоты над уровнем моря сменяются и природные условия. Температура, давление, осадки, животный и растительный мир, почвы. Можно сравнить смену этих высотных поясов со сменой природных зон по равнине с юга на север. О них чуть позже. Правда, в горах они сменяются намного стремительнее. Высотный пояс — это единица высотно-зонального разделения ландшафтов в горной местности. Количество высотных поясов на горе зависит от: первое — местоположение гор относительно экватора. Чем ближе к экватору, тем больше высотных поясов на горе. Второе — от высоты гор. Чем гора выше, тем и поясов больше. Третье — от экспозиции склона. То есть на количество поясов влияет то, как ориентирован склон относительно сторон света, какова крутизна склонов. Зоны высотной поясности. Первое — влажный экваториальный лес, например, в Андах, на Килиманджаро. Второе — широколиственный лес. Третье — смешанный лес. Четвертое — тайга. Пятое — субальпийский пояс. Шестая — альпийский пояс. Седьмая — тундра. Восьмая — зона снегов и ледников. Первый, самый нижний высотный пояс горы соответствует той природной зоне, в которой и находится эта гора. Далее, по мере продвижения наверх, можно наблюдать и следующие пояса.